Ведь это о Глинке. Но то серьезная, симфоническая, можно даже сказать, философская музыка. А с джазом, думал я, музыкой легкой, развлекательной будет легче. И я решился. Прежде всего нужны, конечно, единомышленники. Не просто музыканты, наделенные талантом, но соратники, которые бы поверили в необходимость и возможность джаза у нас так же, как поверил я. И я начал искать. Ясное дело, хорошо было бы собрать таких, которые уже играли в джазовой манере. Но собирать было некого. В джазовой манере играл у нас один только Теплицкий. Но он дал в Ленинграде лишь несколько концертов. Постоянного оркестра у него не было. Он сам собрал своих музыкантов на 3-4 вечера, а потом они снова разбрелись по своим местам. Правда, в Москве уже начинал звучать «Ама-джаз» Александра Цфасмана. Находят же другие, найду и я. В Ленинградской филармонии мне удалось уговорить одного из замечательнейших в то время трубачей, Якова Скоморовского. Это была большая удача, потому что у него среди музыкантов были безграничные знакомства, и он помог мне отыскивать нужных людей. В бывшем Михайловском театре мы завербовали тромбониста Иосифа Гершковича и контрабасиста Николая Игнатьева. Последний стал нашим первым аранжировщиком. Из оркестра театра «Сатиры» мы выманили Якова Ханина и Зиновия Фрабкина. Из Мариинского — Макса Батхена, а из других мест пригласили несколько эстрадных музыкантов. Гитариста Бориса Градского, пианиста Александра Скоморовского, скрипача и саксофониста, Изяслава Зелигмана, саксофониста Геннадия Ратнера. Оркестр, не считая дирижера, составился из 10 человек. 3 саксофона, 2 альта и тенор, 2 трубы, тромбон, рояль, контрабас, ударная группа и банджо. Именно таков и был обычный состав западного джаз-банда. Я не скрывал от своих будущих товарищей трудностей, творческих и организационных. Тогда ведь не было еще студий, где можно было готовить новый репертуар. Артист все делал на свой страх и риск, в свободное от основной работы время. Но все были мы полны решимости преодолеть любые трудности, и мы приступили к делу. Отдавать свое свободное время — это еще куда ни шло. Насколько пришлось помучиться в ежедневной репетиционной работе, отстаивая свои творческие принципы, делая непривычное для музыкантов дело. Среди своих новых друзей-сотрудников я был, пожалуй, самым молодым. Я требовал, казалось бы, совершенно невозможного от взрослых, сложившихся людей, ломая их привычку и навыки. Я требовал от них, чтобы они были не только музыкантами, но хоть немного актерами, чтобы они не были только продолжением своих инструментов, но и живыми людьми. Однако, если надо было сказать несколько слов, немного спеть, даже просто подняться с места, как тяжело они на это соглашались. Никогда не забуду, как милый, добрый Ося Гершкович ни за что не хотел опуститься на одно колено и объясниться в любви даже не своим голосом, голосом тромбона. Как он протестовал, как сопротивлялся, даже сердился, говоря, что не для этого кончал консерваторию, что это унижает его творческое достоинство, наконец, просто позорит его. Мы спорили, я произносил речи о театре, о выразительности на сцене, о новом жанре –